большая часть которых живет в местности Ганхайцзы, лежащей в верстах в 40 к северо-северо-западу от ключа Баян-Булык. В названном урочище есть небольшое соленое озеро и два ключа, из которых пьют одичавшие лошади. Со временем они, вероятно, также будут переловлены монголами. В Ордосе, после разорения его дунганами, в том же 1869 году появилось очень много очищавшего скота, в особенности рогатого, который и найден был мной в 1871 году в поросшей кустарником долине Хуанхэ. Смотрите, Монголия и страна тангутов. Ныне, по сообщению алащанских монголов, из этого скота уцелели лишь несколько экземпляров. Остальные переловлены и перебиты местными жителями. Неожиданный пролет птиц. Вопреки ожиданию, мы встретили теперь в Алашане, да и далее встречали по пути Срединной Гоби довольно сильный пролет птиц. Напрямик через пустыню летели из Сибири не только сильные птицы, например, лебеди, гуси, журавли, но даже и слабые птички, каковы погоныши, мухоловки, ворокушки, камышовки, стренатки, корольки, горехвостки и другие, совсем плохо летающие лысухи и водяной пастушок встречены были также на пролете в пустыне. Водяной пастушок встречен был лишь однажды на ключе от Чергу-Булык, близ Галбын-Гоби. В общем, воловой пролет происходил с 10 августа по 20 сентября. Далее летели лишь отсталые или случайно запоздавшие экземпляры. В августе пролетных птиц, преимущественно мелких пташек, считалось 37 видов. В сентябре, когда всего более летели водяные, в пролете насчитывалось, кроме прежних, 48 видов. Наконец, один вид, гоголь, замечен был в начале октября. Таким образом, на осеннем пролете через пустыню наблюдалось теперь нами 86 видов птиц, притом многие в большом количестве экземпляров. Такое наблюдение показывает, что пернатые, по крайней мере осенью, не слишком-то облетают восточную половину Гоби и следуют из Восточной Сибири напрямик в Китай. Между тем, лежащие западнее Алашане пустыни Хамийская и Лобнорская гораздо больше избегаются пролетными птицами. Осенью 1879 года наблюдалось с нами в Цайдаме и Северном Тибете пролетных птиц в августе 28 видов, в сентябре 10, в октябре 1, всего за осень 39 видов, по причине своей крайней дикости и бесплодия. А главное потому, что вслед за ними тотчас же лежит высокое и пустынное Нагорье Северного Тибета. Тогда как, перелетев через Восточную Гоби, птицы сразу попадают в теплый плодородный Китай и уже без труда следуют далее на юг или остаются зимовать. Весной, когда в Гоби еще стоят сильные холода, а корму и воды гораздо меньше, нежели осенью, те же пролетные птицы, возвращаясь в Сибирь, стараются пересечь пустыню в, возможно, кратчайшем направлении и следуют главным образом по, собственно, Китаю вдоль хребтов, ограждающих плато Монголии, до последней необходимости подняться на Нагорье. Тогда, вероятно, число пролетных птиц в Алашане и Средней Гоби гораздо меньше, нежели осенью, что отчасти и подтверждается наблюдавшейся мною в марте и апреле 1872 года бедностью весеннего пролета в юго-восточной Монголии от Кяхтинско-Калганской дороги до северного изгиба Хуанхэ включительно. Лобнорские мои наблюдения весной 1877 года также показали, что даже сильные водяные птицы, в бесчисленном множестве появляющиеся в феврале на Лобноре, прилетают туда не напрямик из Индии через Тибет, а следуют от запада, юго-запада из окрестностей Яркенда и Хотана, где они пересекают Тибетское Нагорье в самом узком его месте. Многие же обыденные в Сибири виды, каковы бекасы, дупеля, чибисы, перепела и разные мелкие пташки, вовсе не показываются при весеннем пролете на Лобноре. Они, по всему вероятию, облетают Таримскую и Джунгарскую пустыни вдоль западных окраин хребтов Центральной Азии. Перелет через пустыню всегда недешево обходится пернатым странникам. Правда, наиболее сильные из них, в особенности лебеди, журавли и гуси, в один мах стараются перенестись через Гоби, и потому летят обыкновенно чрезвычайно высоко в облаках. Но более слабые пташки принуждены бывают делать свой перелет станциями, низко над землей, отыскивая удобные уголки для отдыха и покормки. Такими местами служат колодцы, возле которых обыкновенно встречаются лужицы, разлитые при водопое скота воды, редкие ключи, озерки, заросли дорисуна, саксаула или бударганы. В столь непригодных для себя местах ютятся пролетные пташки. Часто же и таких пристанищ не находят, тогда гибнут от голода, жажды и усталости. В особенности плохо приходится пролетным птицам, если их захватит буря в пустыне. Тогда даже сильные летуны останавливаются. И случается, что журавли, гуси, утки пережидают непогоду или ночуют в сухих лагах и на голом песке. И если в местах своих зимовок, да большей частью и на местах вывода, птицы Северной Азии почти не знают, как птицы Европы усердного преследования со стороны человека, зато на своих перелетах через пустыню они, по всему вероятию, гибнут в немалом количестве. Переход в город Динь-Юань-Ин. Перед самым переходом через поперечную гряду песков Тенгери к нам приехали высланные алашанским князем навстречу трое монголов, и в том числе старый приятель наш Мугдой. С этими посланцами мы и дневали возле ключа Баян-Булык. На небольшом здесь болотце, в какие-нибудь четверть десятины, держалось много пролетных дупелей и погонышей. Последние большей частью были до того утомлены перелетом, что мы ловили их руками. На дупелей же отлично поохотились. Затем двойным переходом перешли мы на небольшое соленое озерко Серин-Долон, которое расположено в песках и имеет не более четверти версты в окружности. Соль лежит здесь довольно толстым, словно лед, слоем, сверху вода на полфута. Возле этого озерка, поросшего по берегам тростником и тростеполевицей, выкопана небольшая яма, в которой можно найти лишь десяток ведер почти пресной воды. Сразу мы не могли напоить своих животных. Между тем, стоило только выкопать колодец в сажень глубиной, и воды было бы достаточно, но об этом никто не заботится, несмотря на то, что через названное место монголы ездят довольно часто. От Серик-Долона нам пришлось вновь идти верст 15 по сыпучему песку. Путь здесь местами обозначен кучками сложенных камней. Видели мы опять роковую тропинку, по которой ошибочно направились в июне 1873 года и чуть было не заблудились в пустыне. Зато от кумирни Сокто-Куре дорога пошла отличная, колесная, до самого Динь-Юань-Ина. Сокто-Куре в переводе означает «пьяная кумирня». А дорога эта ведет из города Динь-Юань-Ин в город Дарисун-Хото и далее в город Ланчжоу на Хуанхэ. На следующем бивуаке близ колодца Шангендалай нас встретил казак Гармаев, отправленный в Алашань с коллекциями еще весной из Синина. Гармаев очень кстати привез с собой целый вьюг прекрасных арбузов и дынь, которыми мы отлично полакомились. Следующие три перехода от города Динь-Юань-Ин были сделаны вполне благополучно. Донимали настолько сильные жары, ради чего мы выходили еще в потемках. Сыпучие пески по-прежнему тянулись влево от нашего пути, то приближаясь к дороге, то удаляясь от нее. Местами приходилось пересекать неширокие песчаные рукава, вдавшиеся словно языки в глинисто-солончаковую площадь, по которой мы теперь следовали. Абсолютная высота местности, понизившаяся близ колодца Тосун до 4400 футов, снова поднялась на 5000 футов в городе Динь-Юань-Ини, куда мы прибыли 24 августа и поместились в заранее приготовленной загородной фанзе. От города Даджина до города Динь-Юань-Ина по нашему пути вышло 283 версты. Вышеназванный город известен китайцам под названием Ваянфу, а монголам — Алашаямын, то есть управление Алашани. Единственный в Алашане лежит в 15 верстах к западу от Алашанского хребта, на небольшой речке, притекающей с горы Бугутуй. Как и все города Китая, он обнесен глиняной зубчатой стеной, имеющей лишь полторы версты в окружности. Внутри этой стены живет владетельный князь, и помещаются лавки торговцев, главным образом китайцев, из города Нинся. Вне стены стоят несколько сот фанс, которые некогда были разорены дунганами, равно как и загородный дворец князя. Все это и поныне еще не возобновлено. Число жителей ни прежде, ни теперь узнать мы не могли. Без сомнения, это число слишком невелико. На другой день нашего прибытия в Динь-Юань-Ин к нам явился прежний знакомый и приятель Лама Балдын Сорджи, только что возвратившийся из Пекина и привезший нам письма и газеты, обязательно высланные из посольства. Балдын Сорджи по-прежнему состоит доверенным лицом у местных князей. Он немного постарел, но все-таки энергичен, как и в былое время. Между прочим, Сорджи сообщил нам, что несколько лет тому назад в северо-восточном углу Алашаня, в местности Чаджин-Тохой, на левом берегу Желтой реки, поселились трое миссионеров. Двое из них приезжали в Динь-Юань-Ин и жили здесь около года. Зная хорошо китайский язык, они часто беседовали с Балдын Сорджи об истинах религии.